Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает нашу программу. Доброй ночи вам желают Радио России. И я, постоянный ведущий программы «Серебряные нити», доктор Александр Данилин. Сегодня мы с вами по постоянному телефону нашего прямого эфира 495-956-1514, где 495, код города Москвы, решили, ну, хотя бы начать разговор на бесконечную тему, поставленную в первой трети XIX века Михаилом Лермонтовым. Мы хотели поговорить о его поэте, о его поэме «Демон». Поэме, которую он писал всю свою короткую жизнь. У меня обычные вопросы к радиослушателям. Есть ли среди нас люди, которые помнят поэму? Есть ли среди нас люди, которые могут сказать, о чем она? А ведь ни много ни мало, все, весь смысл слова «демон» в русском языке так или иначе заложено этой лермонтовской поэмой, этим лермонтовским поиском. Я смело это утверждаю, потому что, ну, не по Платону же мы, в конце концов, ощущаем это чувство. Авторство слова «демон» принадлежит Платону, несомненно, точнее говоря, герою его диалогов, Сократу. Но то, как демоническое стало воспринимать в первую очередь интеллигенцию, было обусловлено поэмой «Демон». И вот ведь удивительная вещь. Если мы читаем поэму и помним ее, то мы задумываемся о демоническом в себе. А если мы не читаем поэму, не помним ее, и только лишь проходим, в смысле проходим мимо ее в школе, а это часть школьной программы, то тогда мы почему-то начинаем творить зло. Удивительная вещь. Если не задумываться о демоническом, то жизнь почему-то становится пустой и вовсе не демонической, а бессмысленно злой, бессмысленно и хаотично, какой она стала сейчас. Помните ли вы поэму «Демон», дорогие радиослушатели? Помните ли вы хотя бы что-нибудь из нее? Что потрясло, что оставило след в вашей душе? Понимаете ли вы, что эта поэма определила русское отношение к демоническому? Что вы чувствуете под словом «демон»? Каким образом вы это ощущаете? Вот этого самого, да, все помнят это, печальный демон, дух изгнания летал над грешной землей, и лучших дней воспоминания пред ним теснились от толпой. Тех дней, когда в жилище света блистал он чистый херувим, когда бегущая кометка, ну, комета улыбкой ласковой привета любила поменяться с ним. Все знакомо до боли. Но почему же демон все-таки печален? Почему мы воспринимаем слово «демон» как печальную часть своей души? В общем, все, что вы хотите вспомнить в связи со словом «демон» и «демоническое», сегодня по телефону 495-956-1514, где 495, код города Москвы, а 956-1514, прямой, постоянный телефон прямого эфира Радио России и программы «Серебряные нити». Ну, опять в наших маленьких музыкальных паузах сегодня будет русский контртенор Евгений Наргашев, записи которого, мне кажется, чудесными, давно забытыми, и как-то очень напоминают вот то самое лермонтовское, динамическое, демоническое настроение. Впрочем, как всегда, вы можете со мной не согласиться. Что такое Лермонтовский демон в душе человека, дорогие радиослушатели. Так важны эти совпадения. И, как всегда, так мало звонков. Может быть, потому что мы все не думаем о демонах. Может быть, потому что мы стали пустыми изнутри, неспособными думать о том, что было главным когда-то для неуклюжего молодого человека с очень сильными руками, которым был Михаил Лермонтов. Он погиб, когда ему было 26 лет. Мы плохо помним это. Нам он все время во внутреннем взоре кажется старше. Он писал поэму «Демон всю жизнь». Их 8, на самом деле, 8 поэм. Первую он написал в 15 лет, последнюю в 24. Ни одной из них не напечатали при жизни. Первая публикация «День в день». Опубликована впервые поэма была в Германии. По-русски, конечно, в год и день полностью совпавшие с днем рождения другого Михаила. Михаила Врубеля просто невозможно не вспомнить, главного иллюстратора этой поэмы, который в конечном итоге, разыскивая своего демона, сошел с ума. Врубель начал писать в 9 лет. Начал сразу с Микеланджеловского «Страшного суда», который зарисовал, придя домой, по памяти. В 26 лермонтовских лет входит в Кирилловскую церковь, расположенную тогда на территории Киевской психиатрической клиники. Пишет «Сошествие со Святого Духа». Своего демона пишет он, глядя в зеркало отверженного поцелуя Тамары, Эмилии и чужой жены, в которую он был влюблен. Оба Михаила, что переводится, то как Бог. Есть еще огромное количество всяких разных параллелей, но эти не вспомнить нельзя. Здравствуйте, Галина. Здравствуйте. Дело в том, что Лермонтов – это мой любимый поэт, и про вот демон – это моя любимая поэма, и я ее... У меня как раз есть книжечка с иллюстрациями Врубеля этой поэмы. Вот. И у меня вот... Я строки там, я их запомнила. В общем, что он писал о Тамаре, что творец из лучшего эфира создал живые струны их. Они не созданы для мира, и мир был создан не для них. Дело в том, что когда я читала варианты поэм, вот до того, которых... Есть еще четыре его же... Вопрос изучен. Есть еще четыре его же очерка, вот, да? Дело в том, что вот мои ассоциации вот с этой поэмой, когда в детстве я читала, да, то мне было, собственно, жаль демона, что он потерял Тамару, и, в общем-то, мне его до сих пор жаль, но только жаль по-другому. Я не понимала, почему это случилось. Теперь, когда я более углубленно прочитала это произведение и многое уже узнала, то я поняла, почему это случилось. Дело в том, что демон — это все-таки в нем, как сказать, демон есть демон, в нем гордыня была. И вот эта вот любовь к Тамаре, его как бы на какой-то момент, на какой-то момент он действительно, когда он входил в монастырь, с душой открытой для добра у Лермонтова было. Вот. Но дело в том, что он все-таки ее погубил. Погубил, и его любовь в какой-то мере была эгоистической, то есть демонической. Но тем не менее, вот для чего была послана душа Тамары на землю? Ведь демон, он стал... Ну, он не мог забыть это, вот, то есть там написано, что и он не, да он и не взял, забвение не дано ему, да он и не взял бы забвение. То есть это он будет помнить всегда, и всегда он ее будет любить, вот ту вечность, которая, ведь он же все-таки страдает от того, что он был изгнан, вспоминает это, но почему он был опять-таки изгнан? Вот. То есть его любовь к Тамаре, она была в какой-то степени эгоистической, и он бы погубил ее второй раз, если бы все-таки ангел не забрал его. Потому что почему он это сделал? А там были сроки в конце, она страдала и любила, и рай открылся для любви. То есть Тамара, она искренне полюбила демона. Вот, то есть она... Ну, вот, а он ее нет? Такие у меня ассоциации. Он ее... Ну, значит... Любил, но как сказать... Демон в человеке. Да. Конечно же, писать всю жизнь можно только автопортрет, правда? Да. Демон – это гордыня. Это гордыня погубила Тамару. Гордыня погубила демона, а не Тамару. Тамара, она... Действительно его любил. То есть она скрывалась от этой любви. Она понимала, что вот эти нашептывания, они были действительно против, ну, против Бога. То есть она понимала, что она как бы сокрушалась из-за этого. И она ушла в монастырь, чтобы замолить вот этот свой грех, свою любовь к демону. Вот. И тем не менее, все-таки Лермонтов, он это правильно, в конце жизни он правильно это все осознал. Вот. И поэтому он изменил поэму. И изменил вот саму ее суть. То есть демон, да, демон, может быть, и стал на капельку добрее благодаря Тамаре. И именно, может быть, в этом и есть суть как бы ее существования. Но он до конца не очистился, он не стал добрым. Он, то есть он до конца, все-таки она ему нужна была как бы... Где же наш... Гордыня победила в нем. Гордыня. Вот эту любовь. Значит, демон... Это гордыня. Спасибо большое, Галина. Здравствуйте, Ирина. Алло, есть Ирина? Нет, наверное, нет, Ирина. Не дождалась она нашего диалога. За окончание нашего диалога. Доброй ночи, Ольга Григорьевна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Ну, у меня немножко воспоминания о Земане связаны с детством моего сына, опять, нестандартного ребенка. Он к 3 годам выучил штук 6 стихотворений. Они были Дед Гизом изданы, красиво изданы. Когда я ошибалась, читая эти стихи, он меня еще и поправлял. А засыпая с 2 до 6 лет, мне приходилось рассказывать ему ежедневно репку. Она мне настолько надоела. И я однажды, расскажу-ка я ему отрывок, который мы учили в школе. «И над вершинами Кавказа изгнаний края пролетал». Ну и дальше там. «И терек прыгает, как львица с косматой гривой на спине, ревел. И вдруг мой Платон поднимает голову, говорит, а дядя ошибся». Я говорю, как так? «А у львиц, говорит, гривы не бывает. Мы в зоопарке видели». Так почему же? Что же... В ребенке был жив этот самый лермонтовский демон. Понимаете, описание природы там главное. В демоне. Да, он видел картинки, вот все это вот. По камням... Кавказская природа там... По камням прыгали, шумели ключи студеной волной, над нависшую скалой, сливаясь дружески в ущелье, катились дальше меж кустов, покрытых инеем цветов, в торжественный и мирный час... Когда грузинка молодая с кувшином длинным за водой с горы спускается крутой, вершины цепи снеговой, светло-лиловую стеной на чистом небе рисовались, в час заката одевались, а не румяной пеленой. Спасибо большое, Ольга Григорьевна. Доброй ночи, Анатолий. Алло. Да-да. Анатолий, здравствуйте. Александр Иванович, извините. Вот я хочу с вами поговорить как человек с человеком. Откуда все берется? Вот ваш демон, это как раз и есть страх человека перед окружающим его миром. И если вы позволите, я вам сейчас... Не согласен. То, вот что я мысль... 20 лет. Анатолий, мысль, это, возможно, для меня идет в верном направлении, но не для Лермонтова. Демон-то не мой, хотя... Кто его знает? Может, и мой. Но проблема заключается в том, что страх – это страх. А демон, он печальный, в общем. И вся печаль его заключается в том, если вы помните, что он зло делал с неохотой, по обязанности, и потом, в общем, как бы получается, что вообще перестал, лень. А, в общем, по большей части, то, о чем он мечтает, и то, что он не может сделать никаким образом, это то, к чему мы с вами пытаемся тоже прорваться. Он пытается с первых же строк обрести обратно Бога, рай и радость, свет в душе. Он не может этого сделать. Почему? Александр Геннадьевич, Геннадий Александрович, я сейчас вас раскодировать хочу. Вы меня раскодировать хотите. Я хочу сказать, что такое слово. Ведь вы говорите в эфире только лишь слова. На них мы все реагируем. А что такое слово, я сейчас вам скажу, а вы попробуйте мне сказать ваше «нет». Мне только, очень хочется с вами только, говорить, как человек. Анатолий, человеком. Анатолий, вот извините. Одну фразу, вот, если можно. Убеждение, что слово есть результат затраченной энергии человека. Впустую. Лучше помолчим. Спасибо. Спасибо большое, Анатолий. Спасибо. Вне всякого сомнения, слово лишь затраченная энергия человеческая. Да как вот иначе понять друг друга? Тогда, наверное, для того, чтобы объяснить, что такое демон, придется сравнивать слово и песню. Поэтому давайте послушаем еще раз вот это старинное настроение, настроение грани 18 и 19 века, того самого времени, времени лишних людей. Помните из школы? В эфире программа «Серебряные нити», и мы сегодня пробуем поговорить о демоне в поэмах Лермонтова и о демоне в душе человеческой. Правда, не стану скрывать, получается, это не очень хорошо. Доброй ночи, Александр. Алло. Да-да. Что же такое демон, Александр? Я хотел бы сказать несколько слов о... Собственно, о Лермонтове здесь уже речь шла о, как бы, о том, что это автопортрет, что всю жизнь можно писать только автопортрет. Но мне удивительно, что часто люди, которые говорят, что Лермонтов их любимый поэт, пытаются разобраться в этой поэме через понятие ортодоксального христианства. То есть говорят о том, что демона сгубила гордыня. Тогда Лермонтова тоже сгубила гордыня. В общем, тогда отчасти можно сказать, что любить Лермонтова как-то с этой точки зрения даже... Удивительно. Простите, Александр, буду перебивать, ладно? Я хочу сказать, что тут есть удивительное и страшное. Во-первых, он сам считал, Лермонтов, что его сгубила гордыня. И поэтому, да, он не поднимал руки и не брал в руки... Он ненавидел оружие. Да. И не брал в руки пистолет. Стоял с мощными, опущенными такими могучими руками и бычился на того, к него, кто в него стрелял. 4 недели выдержал, 4 дуэли так выстоял, а 5-ю его спокойно, как мишень. И расстреляли. А во-вторых, это вовсе не ортодоксальное христианство, увы. Ортодоксальное христианство, даже оно гораздо сложнее. Проблема вся в том, что еще Аристотель в своем государстве, собственно, предлагал поэтов вешать сразу. Вот как ребенок... Он предлагал, точнее, выслать, да, если... Не, вешать предлагал, да. Потому что там не очень буквально всегда переводят, жалеют Аристотеля. Ну, как бы, как же, смертная казнь. Да, древнегреческого не знаю, к сожалению. Да, но... Поскольку в государстве все должно быть построено на здравом смысле. А тут, понимаете, всю жизнь демоны пишут, 2 Михаила. А что он такое? Как вы это чувствуете, Александр? Я думаю, что в человеческой природе, чтобы оставаться человеком, в ней заложено стремление не только к добру в его каких-то... Знаете, у добра есть, наверное, обывательская сторона, я бы сказал. Александр, не обижайтесь, ладно, опять за мои перебивания. Я вот что хочу сказать. Удивительно. Но никто на самом деле так не стремится к добру, как демон. Да. Это же практически мечта его единственная. Но... Он прорваться туда хочет. Он не в состоянии этого сделать. Он не в состоянии, конечно, потому что, в общем-то, его не устраивает мироздание. Чем? Мироздание его не устраивает. Вот это сложный вопрос, конечно. Наверное, оно не устраивает его, потому что оно создано не им. И это тоже. Однако, он, знаете, это такое, может быть, знакомое вам, мне очень хорошо знакомое. Чувство подростка, чувство молодого человека. Знаете, такой взгляд 18 лет старика на мир. Потому что все тут ясно, все понятно. Да, я очень часто с этим сталкиваюсь. Да. Все как бы вот окончательно сотворено, и ничего изменить нельзя. И даже стараться бессмысленно. Для демона, мне так кажется, мир – это такая созданная Богом шкатулка, и как бы все, вот она сделана раз. Да, окончательно оформлена. И, к сожалению, ничего приложить к этому нельзя. Да, и ничего, он не может ничего приложить. Но и остается вот эту интенцию познания куда-то направить обратно к Богу, чтобы как-то все-таки участвовать в создании чего-то. Ну вот поэт и участвует. Он пытается участвовать, он пытается уподобиться Богу. Что делает Лермонтов с... То есть, извините, демон. С Тамарой. Что это за любовь? Ну, это... Мне как раз кажется, что это любовь подлинная. А только любовь подлинная губит. Она губит всегда. Чем? Мы не всегда это замечаем. Чем? Она губит тем, что в любви демона... В любви поэта, помните, как у Пастернака, когда любит поэт, любимая, когда любит поэт, хаос уползает на свет, как во времена Истопаема. Это уничтожающая страсть. Вот. Ну, и, в общем-то, и страсть его вовсе не уничтожающая. Но Но в этом самом мироздании, в этой шкатулке, другого быть не может. Мы как бы все время приговариваем его, да, вот к этому. Я царь познания и свободы, я враг небес, я зло природы, и видишь, я у ног твоих. Подростковое тоже такое очень. Ну, вот я. Да, и вот, кстати, я у надо ног заметить, твоих, что это довольна. Еще и смирение гордыни здесь. Удивительно. Конечно, умоление, правда? Да. Демон умоляется до земной женщины. Кстати, сюжет восходящий к апокрифической книге для нас и священной книге для евреев, книге Товит. Там даже имя этого демона названо, Асмодей его зовут, который соблазнил земную женщину. Ну так вот, что потрясающе. Там ведь ясно сказано в демоне о том, что происходит с Тамарой. Это же происходит духовное рождение. Правильно? Ясно, ясно, недвусмысленно. Душа рвала свои оковы. Тамара в некотором смысле изначально очень современная женщина. Абсолютно. Как бы это сказать? Блондинка. Да. Она, конечно, грузинка и брюнетка, понятно. Но она существо... Она метафизически блондинка. Да? Она метафизически блондинка. Да, метафизическая блондинка, замечательно, Александр. Она как бы вот... абсолютно бессмысленно, абсолютно покорно принимает мир. Да? Такое абсолютно органическое существо. Правда? Да. Чем он ее смущает? Что он приносит в ее мир? Собственно, мучает Лермонтова? Он приносит в ее мир неуспокоенность свою. Вы бунт, в любом случае, понимаете, он как Ева, он приносит познание, познание в этот мир, познание, да. Просто познание, да, даже там во время веселой свадебной пляски, помните, тайное сомнение темнило светлые черты, блондинка, которая знает теперь, после встречи с демоном, теперь она знает, что ее ждет в семье будущего мужа судьба печальная рабыни, да? И она как бы, демон ее пробуждает к новой жизни, да? И ум ее он возмутил мечтой пророческой и странной. Меня терзает она, дух лукавый, неотразимую мечтой. А затем эта мечта органически перерастает в думу. А дума по определению преступна. Да, как там, пытаюсь вспомнить, честно вспомнить. Сердце Тамары что-то вроде полно думаю преступной. Да, это она не понимание. Об убийстве думает. Она да. Просто начала думать. И это преступно. И мы очень часто этого не понимаем и не чувствуем. А это было остро болезненно. И главная проблема для Лермонтова. Я имею право думать. Поскольку именно то самое, в том числе и ортодоксальное христианство, говорило нет. Мир должен быть полон блондинок, но при церкви. Да, в общем, отчасти так. Хотя мы утрируем немножко. Ну, конечно, я... Ой, давайте попробуем. Богословие. Еще давайте попробуем за 40 минут не поутрировать. Да, там начинается раздумье, борение дум. Вот что сближает их с демоном. Тамара хочет допытаться от судьбы сокровенных ее приговоров. Она хочет познавать. Но ей не дадут. И на сердце полное гордыни я наложил печать мою. Нет, потому что придет ангел и вернет ее существованию блондинки из анекдота. Я благодарю вас, Александр, за партнерство наше сегодняшнее в эфире. Здравствуйте, Зинаида Сергеевна. Алло, Анастасия, есть Зинаида Сергеевна у нас? Алло. Не слышу Зинаиду Сергеевну. А Анастасия из Иваново есть еще? Анастасия, да, есть. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Очень интересно было послушать вот сейчас, о чем вы говорили. И у меня даже возникло еще несколько мыслей о том, как я поняла демона. Во-первых, я хочу вам сказать спасибо, потому что я только после вашей передачи его прочитала в первый раз. Ну, в школе как-то мы его не проходили. Прибегали? А? Прибегали. Ну, да нет, даже не прибегали. Его не было в нашей программе. И вот я его прочла позавчера, по-моему. И, если честно, поразилась, потому что сейчас очень близка мне эта проблема, вот, которую поднимает Лермонтов. Что это за проблема? Как вы ее чувствуете? Я чувствую... Анастасия, вот в общем... Мне кажется, что демон — это приговор такого думающего интеллектуального человека, который, ну, зрелого человека, как вы говорили, который хочет любить, который ищет смысл, и, но не находит. Ну, может быть, он не находит смыслов, и вот в этом его проблема. То есть он постоянно ищет, думает, он хочет любви, и мне кажется, Тамара, да, она даже не готова к такой любви, какой готов сам демон. Ведь он пишет, Лермонтов пишет, как бы передает, что люди, что их жизнь и труд. Они прошли, они пройдут. То есть демон разочарован. И вот в этом он, наверное, поэтому он одинок. Он еще пишет, Лермонтов, я хочу вот прочесть, он пишет про людей, про землю, да? Где нет ни истинного счастья, ни долговечной красоты, где преступления лишь до казни, где страсти мелкой только жить, где не умеют без боязни ни ненавидеть, ни любить. Совершенно точно. А мы, в общем, про гордыню. Он действительно там очень много, особенно в начале поэмы, сейчас уже даже времени не остается цитировать, его энергии, движения, да, он в непрерывном движении находится, движет им жажда знания. Он пытается осмыслить то самое, что пытается осмыслить каждый из нас. Зачем он здесь? Зачем он двигается? Зачем в этой шкатулке, раз он навсегда заданный Богом, совершать вот эту всю энергию? Он находит ответ в любви. Он для себя. И там еще есть удивительная деталь. Вот если вчитаться, они с Тамарой становятся похожи друг на друга постепенно, да? Там даже выражение лица становится у Тамары особым. Как бы она вдруг принимает демоническую природу для того, чтобы полюбить. От этого приходит спасать ее ангел. Но ведь это же не только демон. Это же некое мысль и чувство внутри каждого из нас. Вот есть сон, когда мы совсем как бы независим от самих себя. Сны происходят. Есть действительность, в которой мы зависим и движемся. А есть такое предсонное состояние мечты, в котором мы воображаем себя хозяевами жизни и демонами. Вот это состояние сознания между сном и бодрствованием, такая сумеречная зона в наших душах, в которой, конечно, есть гордыня, ибо мы, как демон, хотим обладать миром, но мир понятен, и хочется двигаться дальше. И вот это вот одного мы осознать не можем. Мы не можем осознать этого движения вверх, не к вещам, а вверх, к Богу. Для демона любовь к Тамаре все равно, в любом случае, это познание, это проникновение к Богу вот этим путем. Все равно эти мечты его направлены к движению к свету. И в этом тайна нашей природы демонического. Она как бы у всех у нас вроде бы тениста и вроде бы мрачна, но в конечном итоге она все равно тянется к свету. Давайте не будем бояться демонов в своих душах. Простите, что так коротко, но не получается иначе никак. Вот об этом движении стремительном давайте поговорим в ближайший понедельник. Давайте поговорим о цейтноте, о том, почему нам вечно не хватает времени, зачем и куда мы его тратим, что такое цейтнот предпраздничный и вообще, как с ним бороться. Все от цейтноте, о хронической нехватке времени. Спасибо всем большое за искреннее участие в этой нашей непростой теме. Спокойной ночи. Bye.